счастье призрачно и смутно. День и день и ночь, не наша дочь. Больно иногда и сердце пусто. Не знаешь, чем ему помочь. Посадку.